Когда он отъехал, я загнал машину в гараж. По словам Джин, жена Фрэнка Селли упоминалась в числе воровок. Интересно, шантажирует ли Горди Фрэнка? И если да, то заплатил ли он или думает не платить? Я взглянул на часы. 8:29. Самое время отправляться к Горди. Я запер гараж и зашагал по улице. Проходя мимо слабо освещенных домов, я гадал, как поведет себя Горди, если я принесу только 3000. На следующем перекрестке я повернул направо на Восточную авеню. Судя по карте, дом Горди должен находиться ярдов за 100 в конце улицы. Я прибавил шагу. Дома на этой улице были поскромнее и не так ярко освещены. В следующую секунду я чуть не налетел на человека, появившегося из сумерек. Это был Криден, высокий крепкий мужчина лет 60. Жители Истлейка считали его чем-то вроде местного царька. Состоянием он ненамного уступал Чендлеру и жил в доме четверо дороже моего. Он ездил в Роллс-Ройсе, а его жена в Бентли. Хотя они держались с чрезмерной важностью и не пользовались всеобщей приязнью, к ним обращались многие, так как они щедро принимали гостей. Он остановился, раздраженно улыбаясь. «Привет, Степ! Куда это вы направляетесь? Вышел прогуляться, хочу кое-что спокойно обдумать», — сказал я. «Встреча пришлась очень не кстати». «Да, при ходьбе лучше думается. А я прогуливаю собаку. Мейбл купил себе, а возиться приходится мне». Он громко рассмеялся. «Когда же вы собираетесь к нам?» «Когда пригласите. Сейчас Линда в Далласе, так как ее мать заболела». «Неужели? Очень жаль. Столько людей сейчас болеет. Значит, вы остались один?» «Да, хоть поработаю как следует». «Должен сказать, что журнал ваш превосходен. Я читаю его теперь от начала и до конца. Я скажу Мейбл, чтобы она вам позвонила. Нам следовало бы встречаться чаще». Он по-прежнему говорил громким голосом. Нагнувшись, погладил своего спаниеля. «Жаль, что поблизости не оказалось ни одного репортера. Получился бы хороший снимок для светской хроники». «До свидания, Стив». Он важно кивнул мне и двинулся дальше. Я проводил его взглядом. «Что это? Случайность?» «Сначала я натыкаюсь на Латимера, теперь Криден». «Согласно заметкам Уолли, супруги обоих джентльменов воровали в магазине. Меня очень интересовало, возвращался ли Криден от Горди и сколько он заплатил за компрометирующий его жену кусок пленки. Я пошел дальше. Потребовалось некоторое время, чтобы найти дом Горди. Он стоял, отступая ярдов на 200 от служебного входа в универмаг. Супермагазин был погружен в темноту, но в доме Горди желтовато светилось окно на первом этаже. Я прошел по дорожке к крыльцу мимо запущенных кустов роз. Нажал на кнопку, и в доме зазвенел звонок. Потом наступила тишина. Я слегка вспотел, руки стали холодными и липкими. Сердце билось неровно. Я знал, что поступаю глупо, давая деньги шантажисту, но иначе оставалось идти только в полицию, а это было опасно для Линды. Хотя я и придержал статью о Шульце. Чендлер мог узнать о беспричинной идиотской краже, и тогда моей карьере наступит конец. В доме было тихо, и я позвонил вновь. У меня возникло ощущение, что кто-то наблюдает за мной из темноты, и я оглянулся. Дорожка была пустынной, по-прежнему никакого ответа. После небольшого раздумья я взялся за ручку двери и повернул. Дверь отворилась. Я заглянул в маленькую прихожую. Свет, струившийся из полуоткрытой двери, освещал поношенное пальто на вешалке и еще более поношенную шляпу. Я боялся, что какой-либо прохожий может увидеть меня, потому быстро шагнул и затворил за собой дверь. Меня интересовало, Живет Горди один или у него есть жена? Интересно, знает ли она, что он шантажист? Горди... Я подождал. Слышался лишь звук работающего холодильника, и больше ничего не нарушало тишины. «Горди!» Я приблизился к двери гостиной, постучал и открыл. Сколько раз подобная сцена была описана в романах, сколько раз показана по телевизору. Запущенная комната, выцветшие обои на стенах, безобразная обшарпанная мебель, дешевые вытертые ковры — на стене висели две плохие репродукции Ван Гога, в углу стоял телевизор, на полке несколько дешевых потрепанных книг в бумажных обложках, полупустая бутылка скотча и на камине французская кукла с наклеенными кудрявыми волосами. Здесь имелось все, что связано с понятием «дом». Но это место не было домом. Как зачарованный я смотрел на ужасающий реквизит этой унылой, угнетающей сцены. Джесс Горди сидел лицом ко мне с руками на подлокотниках кресла. Кровь пропитала рубашку и поношенный серый пиджак. На полу у ног тоже была кровь, и один ботинок даже стоял в лужице. Его рот был полуоткрыт, желтоватые крысиные зубы оскалены в гримасе ужаса и страха. Мертвые глаза враждебно смотрели на меня. Меня сковал страх. Нервы дрогнули от внезапного телефонного звонка. Я оглянулся, учащенно дыша. Телефон стоял на полу возле ног трупа. Я долго ждал, пока звонки не прекратятся. Мной овладели паника и желание... немедленно бежать отсюда. Первой реакцией было исчезнуть. Но, не пройдя и двух шагов, я остановился. Горди убили. Кто-то его застрелил или заколол. Был ли этот кто-то мужчиной или женщиной, тоже жертвой шантажа? Осталась ли компрометирующая пленка в доме или ее забрал убийца? Если полиция найдет эту пленку, мы с Линдой потеряем надежду на будущее, на которое привыкли рассчитывать. Нужно обыскать дом и попробовать найти пленку. Если полиция ее найдет, следствие выявит всех женщин, уличенных в кражах. Потом начнут выяснять, не могли ли они или их мужья участвовать в убийстве». Я стоял неподвижно, и в сознании вихрем проносились мысли. Мне вдруг стало ясно, что я могу стать подозреваемым номер один. Если допросят Кридена, он расскажет, как встретил меня на дороге к дому Горди. А мотив ясен, как белый свет. А у самого Кридена? Я постарался представить его гуляющим с собакой по Восточной авеню. Конечно, он мог убить Горди. И это было логично. Он живет в мире большого бизнеса и, несмотря на добродушную улыбку, может быть беспощаден. Он наверняка не остановится перед убийством такого мерзкого червяка, как Горди, чтобы избавить свою жену от преследования. Найду ли я в себе достаточной решимости, чтобы остаться и обыскать дом? Что, если кто-то появится и застанет меня здесь? Пленка может находиться где угодно, например, в хитром тайнике, и мне понадобится несколько часов, чтобы обнаружить его. Я снова шагнул к двери и снова остановился. Горди ждал меня. Разве нельзя предположить, что отрезок пленки он держал под рукой? Какое мне дело до остальных? Вот кусочек пленки... компрометирующий Линду, стоит поискать. Но в ту минуту, как я решил вернуться в комнату, перед домом остановилась машина. Молниеносно повернувшись, я взбежал по лестнице на второй этаж. Перегнувшись через перила, я смотрел в полутемный холл. Сердце бешено билось. Снова зазвенел звонок, потом дверь отворилась. «Джесс!» Послышался женский голос. Внизу показалась фигура женщины, быстро проскользнувшей в комнату. Я увидел ее лишь мельком, невысокая брюнетка, одетая во что-то темное. Я услышал, как она резко втянула в себя воздух, потом скрикнула «Джесс!». Шаг за шагом я бесшумно стал спускаться по лестнице. Было слышно, как она снимает трубку и набирает номер, наверное, вызывает полицию. Я добрался до прихожей. «Случилось убийство!» — прокричала она высоким скрипучим голосом.